Для Саши наступили дни подготовки к митингу. Она сама писала посты и отвечала на все комментарии. Проверяла повесточные тексты, чтобы сохранять видимость работы перед Джумбером. И снова редактировала будущий самый главный пост, который им еще предстояло опубликовать. Она теперь почти не ходила в риэлторский офис, все необходимое решалось с телефона, а не необходимого даже не касалось. В один вечер Саша встретилась с Антоном в кофейне и все ему рассказала. Она отловила и придушила его сомнения. Напомнила про Москву, уговорила, что это, в общем-то, обычная новость, даже безоценочная. Показала пару переписок, в которых журналисты из Москвы обещали, что тоже напишут о митинге, когда все начнется, и желали удачи. Саша отвлеклась на телефон, который задребезжал новым сообщением, и когда подняла голову, то рядом с ее лицом оказалось лицо Антона, и тогда он поцеловал ее прямо в губы. Саша не стала его отталкивать. Отталкивание тоже блокировалось в Саше планами, их языки поударялись, слюна поперемешивалась. И как только Антон сам отлепился от Саши, чтобы спросить, когда они смогут продолжить не в кофейне, Саша ответила «скоро». Саша вспомнила, что Женин вечерний фотокружок, в который она его привела только ради встречи с Антоном, вот-вот закончится, и тогда она сложила себя пополам на заднем сиденье такси, чтобы забрать из больницы Женю и в той же машине вернуться домой, в ночь, к быту и лежанию, к доживанию до следующего дня. Но сколько Саша не представляла себе спокойный вечер, во всех деталях, с верандой, со старым внутрикомнатным креслом, куда можно сбежать от протыкания тела комарами, у нее ничего не получалось, потому что тошнота выталкивала все спокойные, успокаивающие мысли. Эта тошнота была настоящей. Из живота и через горло, но рвота, которая булькала внутри и норовила выбулькнуться наружу, состояла не из съеденного, а из Антона. Из кусочков Антона, его разъевшей Сашин рот слюны, его парфюмерной вони, которая все бродила и бродила в ноздрях. Саша опустила автомобильное стекло и стала вдыхать сначала городскую гарь, потом травянистый запах из полей, трупный запах с обочины, запах завода, запах всех больничных садов. Но Антонова вонь не стиралась, она глубже проникала в Сашин организм. Саша сходила за Женей, вернулась с ним в машину. Таксист был весь сжатый и угрюмый, он не собирался говорить, и Сашу это устраивало, потому что так она могла сконцентрироваться на выталкивании себя Антона, на воображении того, что будет, когда она приедет домой и окажется сама с собой, со Стапкой. И пока Саша отлавливала разбредшиеся мысли, связывала их, складывала в рядок, она не замечала, как кисти ее рук становятся еще белее, потому что сжимают сумочные ручки, как выкручивается кожа, из которой сшита сумка, и как выкручивается Сашина собственная кожа. «Дальше не повезу», — сказал таксист, — «тут дорога раздолбанная». Саша и Женя были высажены возле лесополосы, в еще не черное, но уже серо-синее. Утром Саша воткнулась в туфли на каблуках, потому что не собиралась ходить пешком по гористому и разбитому. Но другую машину пришлось бы ждать долго, а Саша не могла больше ждать. Ей надо было домой, в уютное, спокойное. Ей надо было сказать кое-что о Стапке, пока они обе не утонули в темноте астрономической и внутренней. Так что Саша сняла туфли с ремешком, чтобы нести их в руке и идти босиком. А пока происходило все это расстегивание и снимание, Женя ушел вперед. Он теперь иногда уходил вперед, если точно знал, какая у них с Сашей цель. Раньше Саше это нравилось, потому что когда она смотрела на Женю со спины, то она видела обычного взрослого парня, даже мужчину с хорошей фигурой, шагающего курортной походкой. В этом мужчине не было никакой беспомощности. Но теперь Саша ни о чем таком не думала. Она была вся в своем клокотании, тошноте, раздражении и стремлении оказаться дома. Женя, а за ним и Саша, вышли к каскадной лестнице, поднялись к первому маленькому фонтану. Женя смотрел вперед, а Саша смотрела только под ноги, в траву, в землю или асфальт. Ей нельзя было наступать на камни или гвозди. Она была босая и чувствовала себя совсем голой. Она была сосредоточена на собственной голости, поэтому, когда между Женей и Сашей замерцали двое безвозрастных и бесформенных, Саша заметила их только в упор. «Сигареткой не угостишь?» — спросила женщина, которую Саша уже знала, потому что с этого места женщина бросала камни в ее преследователя. «Не курю», — ответила Саша. «Наших курочек лиса задрала», — сказал мужчина, называвший себя их с Женей соседом, проживающим на заброшенных дачах. «Сочувствую», — сказала Саша. «Мы видели, как она убегала, сиськи до земли болтались», — сказал мужчина. «Мамка, чего с нее взять?» — сказала женщина. «И зачем я ее подкармливала?» — думала Саша. «Я же сама ее приблизила». «Или надо было больше кормить, чтобы не ходила голодная?» — думала Саша. «Как же они теперь проживут?» «Хотя раньше же как-то жили, наверное, и сейчас смогут. Они же умеют». «Дать вам денег?» — спросила Саша. «Вот сейчас не помешало бы», — сказал мужчина. «Не откажемся», — добавила женщина. Саша раскрыла сумку, увидела ее порванность, удивилась этой порванности, достала денежную бумажку, самую дорогостоящую, что нашла, и отдала женщине. Она кивнула, он кивнул. Они взяли друг друга за руки и сошли с каскада, чтобы идти по тропинке, которую Саша раньше не замечала. Когда Саша подошла к дому, ее ноги стали совсем холодными, пыльными и в двух местах оцарапанными. Женя уже сидел в верандовом кресле, но как только Саша оказалась рядом, встал и попытался ее обнять. Саша не далась, вывернулась, отперла дверь, зашла на носочках в дом и сразу замуровалась в ванной, не спросив Женю, вдруг он хочет в туалет. На следующий день в соцсетях Ветрянки взорвался тот самый пост про невозможность жизни, которая его ждет, и про необходимость его спасти. На этот пост стали лепиться лайки, репосты и комментарии. Сотни, потом тысячи, и большинство были согласны, многие обещали выйти. Тогда Саша поняла, все получится. Даже если Джумбер заставит удалить пост, он уже разошелся. Кто-то, кого Саша не знала, завел группу, посвященную митингу. В самом деле, даже если сами авторы не пойдут на митинг под угрозой закрытия или еще какой-либо угрозой, он все равно состоится. Днем Сашина внутренняя паника, которая выпячивалась через тошноту, дрожь и бродившую по телу боль, но изо всех сил затиралась Сашей мыслями о митинге, планированием и призывными постами, влилась в офисную панику, где ярость разбрызгивала начальница Диана. Сразу на всех, но особенно на Сашу, которая пришла на работу впервые за неделю и только после ультимативного требования, содержавшего мат. Саша села за рабочий стол, который занимала, если работала из офиса, и перед ней шлепнулись, рассыпавшись бумажки. «Ты уволена», — сказала Диана. «Хорошо», — ответила Саша и встала. «Неинтересно, почему?» «Нет». «Геннадий, которого ты кинула, потому что, наверное, спятила, разорвал с нами контракт. И так все преподнес управляющей компании, что теперь никто из этого ЖК с нами не будет работать. Никто!» Когда Саша выходила из офиса, она успела услышать, что не получит гонорар, потому что из-за нее вся компания теперь в сраном черном списке. Но Саше было все равно. Она не собиралась выпрашивать заработанное. Саша оставила Женю в больнице в каком-то из кружков, правда, не помнила в каком, а теперь решила забрать его оттуда пораньше и сама не понимала, зачем. Она обошла площадь, села в маршрутку и затряслась к больнице. Нашла Женю в кружке хорового пения. Он сидел там один на стульевом ряду, потому что в поющий ряд его не пустили. Саша посидела с ним, а потом потянула его руку к выходу. Но до выхода они не дошли, потому что из своего логова выбрался Джумбер, которому наверняка сообщили, что пришла Саша. И теперь упал перед ними могильной плитой, сказав самым тихим, самым давящим, процеженным через гланды, зубы и губы голосом: «Быстро ко мне». Иногда Женя осознавал свою немоту и вытекающую из нее невидимость как преимущество. Его особенно не замечали, когда происходило что-то плохое или нервное. Сейчас он просто зашел в кабинет Джумбера следом за Сашей и сел на дальний стул. Джумбер и Саша никуда не садились. Они торчали пиками из пола и были очень громкими. Женя волновался, внутри него сжималась-разжималась расстроенная гармонь. Но он должен был находиться здесь, рядом с Сашей. Из того, что выкрикнул из себя Джумбер, Женя понял. Он только что узнал про митинг. и, каким-то образом, про перезапуск. Он знает все. Женя никогда не видел Джумбера таким разъяренным, бьющимся, уничтожающим. Он вообще не знал, что врачи бывают такими. «Нельзя собирать митинг!» — кричал Джумбер. «Кто сказал?» — кричала Саша. «Врач с 30-летним стажем!» Кричали, все кричали, оба кричали. Женя не выносил криков, он чувствовал шум физически, кожей и через обоняние. Он мог бы сказать, что шум на вкус, как прокисший лимон под языком, но они все кричали и кричали. А Жене было некуда деться, ему надо было сторожить Сашу. «Общество к такому не готово! После такого пациенты не смогут жить здесь, их затравят!» — кричал Джумбер. «Общество готово, не готовы вы!» — кричала Саша. «Вы необратимо травмируете пациентов. Это вы их травмируете, вы считаете себя таким справедливым королем психушки, а сами умолчали про грант, вводили цензуру, душили нас все это время. И про кабинет не сказали, а ведь он будет, это подло. Я не сказал про грант, я пытался контролировать вас, потому что вы, Саша, все ломаете, вы психопатка. Для вас люди все равно, что мебель или чучело. А вы жалкий лицемер. Да вы же окажетесь вместе с Максимом в СИЗО, и я уже ничем не смогу вам помочь. Вы же сами его туда и упекли. Вы уволены. Валите вместе с Женей из больницы и не возвращайтесь. А вы попробуйте запретить». Последнюю фразу Саша сказала тихо, но это была фраза-факел, занесенная над бензиновой лужей. Саша вышла из кабинета, за ней прыгнул Джумбер, и только потом в секретарское болото вышагнул Женя, не успевший за людьми пиками. Джумбер не стал дожидаться, пока Женя покинет комнату, ведь он не принимал его в расчет и, наверное, даже не видел. Он сказал секретарше, чтобы та закрыла пристройку на амбарный замок и повесила табличку «Радио-ветрянка закрыта». Женя встал в дверях. В него шлепнулся цемент, облепил вокруг и мгновенно застыл. Секретарша, будто даже радостно, спросила, навсегда ли, а Джумбер ответил, что всего на неделю, пока не найдем нового главреда. «И где же мы его найдем? Позовите редактора стенгазеты. Васю?» «Васю, Васю, до комиссии осталось меньше месяца, тут даже он справится. А потом радио закроется?» Тут Джумбер заметил, что Женя продолжает стоять, слушая затылком и спиной, поэтому не стал отвечать на секретарский вопрос, а подошел к Жене, тронул его за плечо. Женя тут же расцементировался, с него сошла вся серая пыль, и он пошел прочь из больницы. Саша не любила ездить в маршрутках, а в этой, где на маршруточный потолок был зачем-то прибит ковер, тем более ненавидела. Но по дороге к психбольнице маршруток каталось всего 4, и Саше часто приходилось трястись под ковром, представляя, как на нее сверху сыплятся ошметки чужой кожи, волос и присохшей слюны, а к телу прилипают протухшие чужие выделения, годами нараставшие на тканные маршруточные сиденья. Сегодня, в день, когда они с Джумбером затыкали друг друга словами-ножами до смерти, она была рада уехать из больницы в любой маршрутке, потому что так из нее вытряхивалось все тошнотное и болючее, освобождая место для Сашиной внутренней черноты, которая заполнила теперь все тело, проникла в просветы между мозговыми извилинами и даже в зубные щели. Саша не стала писать в рабочий чат, пальцы плясали и слова выворачивались наизнанку, ничего толком не объясняя. Прямо из маршрутки она позвонила Даше, потом Тане, потом астроному, случайно бросив в них не гневом, а болью и отчаянием, похожими на странное осложнение после инфекционной болезни, с какими Саша прежде не сталкивалась. Даша, Таня и астроном испугались за Сашу, которая толком ничего не смогла рассказать, и поэтому все как один предложили ей встретиться завтра, пусть даже это и воскресенье. У нас есть ключи от студии, как-нибудь пролезем, поговорим, обсудим. Саша вышла из маршрутки и еще набрала Аню. Она была похожа на Игоря своей странной жизнерадостностью, незамечанием ужасного. Аня тоже согласилась прийти. Саша поднималась к дому еще по-светлому, даже ярко-солнечному, и Женя ушел вперед, потому что Саша стала притормаживать, будто на самом деле брела сжиженно-черным, мрачным. Ее вдруг стали пугать старые здания, которые всегда казались красивыми и благородными, а теперь в них были сплошные пасти, сосущие воронки. Сашино сердце вдруг заявило о себе и начала выколачиваться наружу. Ее уши стали хватать все шорохи, прежде незамечаемые. Палочный треск, шевеление в траве, птичьи постанования. И каждый этот звук кричал Саше, что она умирает. Умирает прямо сейчас от остановки сердца и нехватки кислорода. Саша переставляла ноги быстрее, еще быстрее. Саша побежала. Ее желудок скрутился в жгут, кишечник сжался в мяч. Все болело, Саше захотелось в туалет, но еще больше выжить. И она бежала, бежала как могла быстро. Она перегнала Женю и услышала, как Женя побежал за ней, и когда они вместе добежали до веранды, то Саша легла прямо на доски и зарыдала, притягивая колени ко лбу, выплакивая свой страх. Женя лег рядом с Сашей и обнял ее, а она не стала противиться и вжалась в Женю. Женя проснулся утром и увидел не Сашу, а ее копию, потому что настоящая Саша всегда ложилась за полночь, утром умывалась и расчесывалась, слегка подкрашивалась. Сашина копия даже не ложилась. Она влипла в кресло, как муравей в сгущенку, и осталась там на всю ночь. Есть было почти нечего. Женя нашел только подсохший лаваш и абрикосовое варенье, которым их угостила соседка. Он макал лаваш в банку, откусывал и жевал, а прожеванное запивал водой. Потом Саша сказала, что пора, и вышла из дома, как была, нечесанная, вчерашняя. Женя тоже шагнул за дверь, и когда Саша сказала ему, чтобы он поторапливался, Женя почувствовал ее зубной запах. Кое-как дошли до площади. Саша снова не стала подходить к Ване, хотя он позвал ее 2 или 3 раза, а когда Ваня крикнул как-то слишком визгливо и не похоже на Ваню, что случилось, Саша крикнула в ответ. «Случилось все? Скажу вечером». Сели в маршрутку, доехали до Суворовки. Ворота в психбольничном заборе были открыты, потому что их никогда никто не запирал. Джумбер говорил, что хотел бы вообще убрать забор. Пусть горожане гуляют по красивой территории Суворовки. Но никто, кроме пациентов, их родственников и работников больницы, все равно никогда сюда не заходил. Саша и Женя шли по тропинке через сад. Саша шла странно, ставя ноги как-то не туда. И Женя видел, как из ее затылка торчит колтун. «Она, наверное, устала», — думал Женя. «Ничего, сейчас отдохнем в редакции». Женя подошел к пристройке и заметил, что на ее дверь нашлепнулась белая. Запретительная табличка. Точнее, лист бумаги, сунутый в файл. И вот что там было написано. «Ветрянка закрыта». Ниже оттягивал цепь амбарный замок. Женя видел спину Саши и ее колтун. Спина согнулась и поползла вниз, на корточки. Колтун мотнулся и опустился вместе с головой. Женя решил не трогать копию Саши, потому что не знал, чем еще она отличается от настоящей Саши, и просто сел рядом охранять. Потом Саша встала и быстро, но также странно ступая, пошла к главному корпусу. Женя, конечно, последовал за ней. На больничной территории было слишком пусто и тихо. Ни одного пациента с тяпкой, ни одной медсестры. Двери главного корпуса заперты. Никаких психологов, врачей. Никого и ничего. Воскресенье. Саша и Женя обошли здание, Саша позаглядывала в окна, и после этого они вернулись к пристройке. Белой бумажки на двери уже не было. На ступеньках сидели Таня, Даша и Аня. Когда они увидели Сашу, то все вместе втроем встали и начали всматриваться в нее. Видимо, тоже не узнавали и посчитали копии. «Господи, Саша, что с тобой?» «Что случилось, скажи?» Даша подошла к Саше и приобняла ее. «Пойдем к сторожу, Саш, пойдем, пойдем. Попросим ключи, вдруг даст». Саша сдвинулась с места, подталкиваемая Дашей. Женя пошел за ними. В боку главного корпуса была маленькая дырка, черная дверь, за которой сбегала вниз запасная лестница, и там, в цоколе, по очереди жили сторожа, работавшие 10 дней подряд и потом сменявшие друг друга. «Дядь Мить!» — постучалась Даша. «Дядь Мить, откройте!» «О, Даха, здорово!» — сказал сторож. «А это что за делегация?» «А у нас по ошибке пристройку закрыли. Дайте ключи, пожалуйста». «Да не вопрос, Дах, сейчас найду. Там у вас дверь, что ли, сломалась, что амбарный замок повесили?» «Ага, видимо, сломалась. А вы знаете, какой именно замок?» «Да он у нас один, дах». «Мы с дядей Митей в его смены кофе пьем и курим», — сказала Даша. «Да, дядь Мить?» «Так и есть, но лучше бы ты нашла парня помоложе», — засмеялся сторож. «Дах, слушай, я тут к даме сердца хочу сгонять. Вы же ненадолго?» «Ой, надолго, наверное. А что?» «А если пописать захотите или там покакить, что тогда?» «Ну, вы дайте нам ключи от главного корпуса тоже. Мы все вернем». «Держи, дах, но отвечаешь головой». Саша не чувствовала своего тела, ног, лица, волос, пальцев. Если бы ее ударили, она могла бы этого не заметить. Если бы она сломала ногу, то пошла бы дальше. Теперь она видела, как ключи уплыли к Даше от тощего мужика. Про такого ее мать сказала бы «забулдыга». И чего это я вспомнила про мать? Она сгнила минимум на треть. Она не жива и не должна жить в памяти. Ее нигде не должно быть. О, астроном тоже здесь. Даша открыла пристройку, взяла амбарный замок и положила его на стол. А лучше бы бросила в траву, пусть бы там ржавел, как могильная мать. И когда они все расселись, Женя, астроном, Таня, Даша и Аня, то Саша поняла, что от нее чего-то ждут. Но у нее ничего не было, кроме черного, которым теперь отапливался весь организм. Да так сильно, что сердце все время хотело выскочить. Потом Аня спросила, почему на пристройке висела такая табличка, и Саша вылилась само по себе, бесконтрольно, что Джумбер оказался диктатором, он не считает пациентов за людей, он ей сам об этом сказал. А еще, говорила Саша, Джумбер их все время кругом, постоянно обманывал. А теперь он узнал про митинг, про перезапуск, про все узнал и хочет их закрыть. «Нам надо что-то сделать», — говорила Саша и ходила, ходила, ходила по студии, лишь бы расход ее топлива не уменьшался, потому что если он уменьшится, то все может взорваться вместе с сердцем, мозгом, мышцами. «Надо, да», — сказала Аня, — «я согласна». «Конечно, сделаем, конечно», — сказала Даша. Саша чувствовала, как ее черное сливается с общечерным, как тревога скачет от одного к другому, как скрещивается с ожиданием большой потери, как у них рождается уродливый ребенок страх, липкий и орущий, натекающий на всех. «А что мы можем сделать? Поговорить с ним? Пообещать, что больше так не будем? А как не будем? Он уже нас закрыл, он уже меня прогнал. Мне никогда не разрешат заниматься радио и находиться внутри больницы. Можно собираться вне больницы, у нас дома или где-то еще, где скажете. Я не вижу другого выхода, что думаете, что скажете?» Страх разрастался, булькал, налипал. Их лица Тани, Даши, Жени, астронома Ани были смазанными, примятыми. Саша жалела их и любила. Саша злилась на них и винила за то, что шли только за ней и никогда не шли сами. Саша боялась их всех потерять, потому что они и Женя, Женя и они, были единственным значимым, значительным из всего, что осталось в ее теперешней жизни. «Они прогонят меня, они тоже меня прогонят, откажутся, пойдут к нему просить, а меня прогонят. Я снова буду, снова без всех». «Мне все равно, где собираться», — вдруг сказала Даша. «Послушай, когда ты стала так настаивать на митинге, я испугалась и хотела все бросить. Но потом...» «Потом мы с Дашей поговорили и поняли, что всем обязаны этому радио», — сказала Таня. «И тебе, Саш, всем обязаны. Я же начала дописывать кандидатскую. Я теперь гуляю и хожу в торговый центр. Может быть, восстановлюсь в универе. Больше не буду скрываться. И я не буду. Я готова жить открыто. Только бы Игорь скорее поправился». «А я нашел друзей», — сказал астроном. Тревожные волны, бившиеся в стены, пол и потолок, топящие редакцию, вдруг стали успокаиваться, укладываться мягкими слоями, слегка подрагивающими. Саша улыбнулась, она хотела плакать, хотела обнять каждого. Сначала она обняла астронома, костлявого и в вязаной жилетке. И как же ему не жарко в такой жилетке? К ним прилепилась Даша, потом встала Таня, и Саша начала понимать, что еще не конец, что будет митинг и торжество всего, что она придумала, что продолжится дружба и семья, «Что?» «Котики, а кто же вас потом в больничку пустит?» — сказала Аня. «За таблетками, к психиатрам вашим и психологам. Саша, ты что, можешь выписывать рецепты?» Комок из тел, благодарных друг другу и успокоившихся, распался на разные куски, каждый из которых снова стал производить подземные толчки, вызывать новые волны. Таня, Даша, Саша, астроном и Женя переглядывались, будто пытаясь опознать друг друга, удостовериться, что это все те же, секунду назад любящие друг друга люди, а не их заменители. «Это все мило, конечно, хоть на камеру снимай», — сказала Аня. «Но вы не подумали о последствиях, котики». Все смотрели, пересматривались, переглядывались, а потом снова занадеялись на Сашу и стали смотреть только в нее. А Саша начала бледнеть, растворяться, проваливаться в черное. И тогда вдруг выступил астроном, заговорил серьезно, взрослым голосом. «В последнее время, когда мне трудно, я обращаюсь к своей галактике, и она мне отвечает», — сказал астроном. «Так что, друзья, я предлагаю пройти в главный корпус к моей галактике и поговорить с ней. Только мне осталось приклеить последнюю планетку. Я как раз ее вчера закончил, хотел сделать это с вами. Ну что, идем?» И они пошли, потому что больше идти было некуда. Потому что куда бы они ни пошли, выходило, что всему конец. А особенно конец наступал для Саши. Ведь у них останутся кружки, у них останутся они друг у друга. А Саша будет совсем одна, изгнанная из того, что склеила ее раскусоченную жизнь в цельное. А хуже всего, ох, что вместе с ней будет изгнан Женя, который только начал выползать из налепившегося на него бетона. Он снова врастет в себя, и будут они вместе заперты в маленьком доме под горой, существующие на Женину пенсию и деньги от сдачи квартиры. Будут жить в болотном и вонючем, ни к чему не стремиться, будут жить, как живет весь южный ветер, будут доживать и маяться. Саша не могла просить их покинуть больницу, не могла. А в том, что их лишат места в дневном стационаре, если радио продолжится, она не сомневалась, да и никто не сомневался. Саша понимала, сегодня ее последний ветряночный день. Пока еще хороший день, потому что завтра наступит мрак. Даша открыла дверь главного корпуса. Она распахнулась так легко, будто была не дубовой, а пенопластовой. Все молча пошли по затемненному воскресному коридору, поднялись по лестнице к рисовальной студии, остановились и поняли, что у них нет ключа. «Я схожу за ключами, у дяди Мити есть», — сказала Даша и ушла, а все остались сидеть на полу, придавленные, заколоченные. Саша знала, кто-то должен сказать то последнее, что завершит ее самое хорошее время, но все снова смотрели на Сашу или никуда не смотрели, поэтому Саша выковыривала из своего черного отчаявшегося кусочки доброго и принимающего, которая должна была слепить в отпускающую прощальную фразу. «Не знаю, где тут нужные ключи, взяла всю связку», — сказала прибежавшая Даша. Как-то нашелся нужный ключ, как-то открылась дверь, вошли, расселись по стульям. «Блин, клей куда-то делся», — сказал астроном. «Давай поищем», — сказала Саша и подошла к многополочному стеллажу. Саша засовывала ладони в коробочные кучи, заляпанные краской пакеты. К ее пальцам прилипали кисточки, все шебрушало и шумело, она искала клей и забывала о том, что ищет клей. Междуполочное копание отвлекало ее от вылепливания той самой завершающей фразы, приговорной, последней. Стеллажный хлам будто был ее собственным головным хламом. Эти хламы перемешались, и Саша стала просто засовывать ладони, не думая зачем, думая только о том, как несправедливо обошлись с ней и с Женей. О том, что все это случилось из-за прихоти одного человека. Это он считает людей чучелами, он, а не я. Он уничтожит нас. За что? Почему? Нет, мы не должны, я не должна. Потом Саша вообще перестала думать. Все крупицы принимающего исчезли. Все залилось черным, совсем все. Черным залились даже глаза. Саша почти ничего не видела. Она вплыла в это черное полностью, залепилась им. Саша повернулась спиной к стеллажу и сказала: «Я знаю, что нужно сделать. Нас выгнали, так? Так давайте покажем, что у нас тоже есть сила. Давайте совершим символический поступок. Это как мирный протест, даже без митинга. Мы просто забаррикадируемся здесь до завтрашнего утра. Нашел! Нашел!» Это закричал астроном, выползавший из-под стола на четвереньках, вперед задом. «Нашел!» Он вдруг захохотал, за ним стала хохотать Таня, потом и Даша. Это был нервно-электрический хохот, напряженный, сорвавший предохранители. Это был не хохот, а истерикозаменитель. Женя теперь тоже смеялся, а вместе с ним, конечно, и Саша. Этот хохот еще даже не затих, как Саша прорвалась в него, обрезала и сказала: «Я серьезно, ребята, это наш последний шанс». После этого началось странное, неожиданное, с трудом осознаваемое Сашей. Астроном стал плясать и кричать, что это она, галактика, подсказала Саше. Даша снова хохотала, и через хохот из нее вываливалось, что пришло время психической революции. Ура, пижамная вечеринка в психушке. Да здравствует протест, баррикады, Саша и нейролептики. И Саша не понимала, всерьез ли она. И тогда Таня сказала, высмеивая из себя, что пора бы в ее 50 лет стать плохой девочкой. Женя взял Сашины руки и начал втягивать ее в кружение, как в детстве, когда колокольчиком надуваются юбки. Но Саша ничего не понимала, взаправду это или нет. И только Аня произнесла: «Ну нет, это уже слишком, удачи вам, ребята». Аня попыталась уйти из кабинета, и тогда к ней подбежала Даша. Подбежала и остановила. «Да брось ты, ночь в больнице, будет весело», — сказала Даша. «Ничего преступного мы не делаем, так что оставайся». И тогда Аня осталась. Она тоже заразилась, подхватила эту инфекцию. Вместе с Дашей обежала весь первый и цокольные этажи, чтобы запереть изнутри все двери, главную и две запасные, незаметные. Сторож уже ушел, так что в здании были только они, безумные, шумные, бесстыжие, освобожденные, потерявшиеся и глупые. Ключи, что были в связке, звенели, перестукивались. Их теперешняя держательница выбирала правильный, чтобы прорваться к музыке. Когда нужный ключ всунулся и покрутился, они набились в комнату, которая была не совсем комнатой, потому что жила только днем и никогда не жила после 12:00. Но сегодня она стала логовом, убежищем, местом танцевания последних танцев и пропевания песен о конце света. Сегодня она изжила свою кабинетность. Та, что с фенечками, уселась за пианино, степенная и благородная, всегда воспроизводившая только стройные звуки, классические и запрещающие любую вольность, но теперь по нему забабахали пальцы, стиснутые цветными колечками. И тогда пианино пришлось изрыгивать из себя ужасные, несочетающиеся звуки, и если бы музыкальный инструмент мог стыдиться, то пианино укатилось бы в коридор. Клавишный ор прекратился, когда та, что всегда ходила в черном мешочном и с длинными рукавами, сорвала свое черное и высветила тело, крупногрудое, затянутое в цветную майку, а особенно затянутое в тонкой, будто совсем безжелудочной талии. Она подключила что-то к чему-то, и из кабинетных колонок забабахал рэп «Йоу, камон», от которого та, что сильно старше и с пятнистыми пальцами, натертыми шерстяными нитями, зажала уши, а потом заплясала вместе со всеми остальными, с замотанной фенечками, с раздевшейся, с бессловесным, с жилеточным и с нерасчесанной. То плясали, то лежали, то сидели, то снова плясали, то рэп, то бах, то тишина или пианинный ор. Так прошли часы, 2 или 4, может быть, больше, и тогда та, что прежде носила только черное и длиннорукавное, сказала, что проголодалась. И вся эта свора, обезумевшая, развеселая стая, выбежала в коридор. У ключей сменилась держательница, ею стала та, что носила фенечки. Она просовывала ключи в дверь, за которой запрещалось бывать тем, кого называли больными, потому что в этом месте отдыхали и пили чай белохалатные. Шестой ключ подошел, и они ворвались в запретную комнату, и пооткрывали все шкафы, и распахнули холодильник, и повытаскивали печенье, баранки, хлеб, сыр, колбасу, помидоры и сливы. Все это съели, а потом захотели повытаскивать и съесть еще, но решили, что лучше оставить запасы на ночь. Они выбежали обратно в коридор и стали катать друг друга на медсестринском стуле, а может, это был докторский стул. Но самое главное, что у этого стула были колесики, и они проскальзывали по коридору вместе с сидевшим сверху. Стул врезался в стену, сидевшие на нем смеялись. Веселье, крики, танцы, хохот. Праздник свободы тех, кто считался душевнобольным, болезным, обязанным выродиться в нормальность. Саша осознала, что сейчас 8 вечера, а также осознала себя и свое местонахождение, когда завибрировал ее телефон. Она поднесла его к лицу и увидела, что ей звонит Леша. «Кто там?» — поинтересовалась Даша. «Давай я отвечу», — сказала Аня. «Кто-то, видимо, важный», — засмеялась Таня. «Женя, хочешь еще покататься?» — спросил астроном. Саша сбросила звонок. После этого она увидела, как на экране всплыл смс-очный текст от Антона. «Сашенька, позвони, как сможешь». Саша выключила телефон, положила его прямо на пол и пошла в конец коридора, туда, где начиналась лестница на второй этаж. Проход был наполовину прикрыт решеткой. Наверное, она для чего-то нужна была раньше. Саша села за эту решетку прямо на пол и закрыла голову руками. Даша захотела пошутить в соцсетях и сфотографировала Сашу так, будто она заперта в камере. Даша запостила снимок и подписала его. Редакция забаррикадировалась в здании психбольницы, главреда взяли в заложники и закрыли в клетке. Лол. Саша подняла голову и крикнула: «Нахрен всех мужиков!» И тогда закрутилось еще большее безумие. Оно выглядело, как шкафы в театральной студии, которых стошнило вещами на пол. Как Таня, наслаивавшая на себя синтетические блузы, мантию судьи и соломенную шляпу. Как Даша, завалившаяся на подоконник и печатавшая ботинками следы на откосе. Как Аня, которая притащила из изо-студии зеленую гуашь и теперь разрисовывала стену листьями. Эти стены вынесли многое – чьи-то истерики, обострения, вбегание санитаров. Но теперь им приходилось терпеть обычное безумие, не медицинское, а потому несправедливое. Теперь происходило надругание над белизной и больничностью стен просто так, ради веселья. Астроном куда-то убежал и вернулся с восковыми свечами. Даша скатилась с подоконника и подожгла каждую. Саша выключила свет и тогда всех заполивала оранжевым, огненным, теплым. Женя лег на пол и начал скатывать горячий воск в шарики, а затем бросать их в потолок. Рядом с ним улеглась Аня, она хохотала так, что не видела, лепится ли воск к потолку, потому что от смеха вся была в слезах. Астроном присоединился к потрошению шкафов, которым занималась Таня. И тогда он нашел длинноносую маску, зеленую и с бородавкой, с красными глазницами и дырками вместо зрачков. Надел ее и стал телом с зеленой страшной головой. Обычные головы с белыми лицами разбежались. Потом завопили и сбились в кучу вокруг зеленого. Ладони разных тел слепились и потащили тело за телом по кругу, закрутили хоровод вокруг зеленого. Кольцо разорвалось, обычные лица разбрелись, кто на пол, кто под стол, кто к шкафам с костюмами. Тело с зеленой головой залезло в ящик и достало пистолет. Игрушечный пистолет для театральной студии и совсем бутафорский вблизи. «О, Сильвия, прекратите!» — смеялись из угла. «Нет!» — выкрикнул держатель пистолета. И стал крутиться-вертеться на одном месте, водить хоровод вокруг себя, проворачиваясь то на одной ноге, то на другой, притопывая и подпрыгивая. Зеленое лицо оторвалось и упало. На худом теле осталось обычное лицо с маленькой бородкой. Тело продолжило плясать, лицо смеялось, тело успокоилось, подошло к окну и вытянуло в сторону улицы руку с пистолетом. Ваня. Ванина смена закончилась в 7 вечера. Он сложил стаканчики в пакет, сдал выручку хозяину квасного прилавка и отказался от того, чтобы тот его подвез. Ваня сел на бордюр неподалеку и стал ждать. Утром он видел странную Сашу. Ваня не смог бы объяснить, в чем проявлялась ее странность, но с ней точно что-то стряслось. В тот день ему было очень нужно поговорить с ней, но она никак не возвращалась. Саша должна была помочь Ване. Мама нашла планшет и не поверила, что он подарен. Потом зачем-то пошла к отцу, и тот решил, что Ваня украл планшет. Дал пощечину, приказал вернуть. Ванин рюкзак сегодня особенно сильно оттягивал плечи. Ваня хотел, чтобы Саша пошла к родителям и все объяснила. Саша не шла и не шла. Ваня стал вышагивать вокруг запертого квасного прилавка, не отворачивая головы от дорожки, по которой обычно ходила Саша. Весь день он даже не читал и следил за этой дорожкой, ждал, пока Саша появится. Ваня был уверен, что не мог пропустить ее. Прошло больше получаса. Саши не было и не было. Ваня исходил весь свой край площади и даже снова присел на бордюр, чтобы отдохнуть. На 45-й минуте ожидания Ваня уже почти не думал о планшете, потому что все больше беспокоился за Сашу. Она же там одна с психами, с маньяками. Она говорила, что хочет посмотреть на маньяка. Вдруг пошла смотреть, и он ее убил. Или прямо сейчас издевается. Ваня закрыл глаза, нарисовал на веках Сашино утреннее лицо. Оно было плохое, чем-то испорченное, но Ваня не смог бы объяснить, чем. Сейчас ее лицо могло быть мертвое или в крови. Ваня знал, что должен действовать, потому что так поступают смелые. Рыцари спасают дам. Ваня обязан спасти Сашу. Маршрутки заканчивали ходить в 8. Было самое начало 9, и остановка опустела. Тогда Ваня побежал в сторону дороги, потом вдоль дороги, по обочине. Он бежал, бежал, боялся и бежал, потому что должен был бежать. Рядом с Ваней остановилась машина. За рулем сидела женщина, вроде мамы, только умеющая водить. «Мальчик, ты не заблудился?» — спросила женщина. «Нет, я иду к маме на работу», — сказал Ваня. «У нее скоро смена в психбольнице закончится, и мы потом вместе поедем домой». «Надо же, так далеко ребенка одного отпускают. Мы так очень редко делаем, не волнуйтесь. Ну, садись, подвезу». Дядя Митя. Беллина кухня была тесной и загаженной какими-то банками-пакетами. Дом у нее старый, еще бабкин, сделан из самана, то есть, как говорится, из говна и палок. Сразу видно, что постоянного мужика у Беллы нет. Он бы хоть стены побелил. Да и вообще, когда есть мужик, баба больше старается и не разводит хлам. «Ты бы хоть прибралась», — сказал дядя Митя. «Тараканы же заведутся». Белла была уже совсем хороша. В одно лицо почти бутылку водки высадила. А дядя Митя, он ничего, опытный. Его одной бутылкой не возьмешь. «А тебе-то какая разница?» — сказала Белла. «В общем-то, — думал дядя Митя, — никакой. Белла, Белка, сидит в красном халатике, шелковом. Жалко ее даже как-то. Наряжалась же для него дурочка». «Дорогая моя женщина», — сказал дядя Митя. «Мне пора, психи ждут». «Да че там твои психи? Нет никого уж. Посиди еще. Мне протрезветь нужно, завтра же рабочая неделя». Дядя Митя встал из-за стола, шагнул из кухни и свалил какую-то, что ли, швабру. За ней покатилось ведро, хорошо, что пластиковое. «Йобин-бобин, а я тоже уже хорош, получается». Дядя Митины штаны спрятались за всяким Беллиным тряпьем, так сразу не найти. «Вот и Белла. А ну-ка, ищи мои штаны». «Да вот же они, слепой, что ли». «О, сердечно благодарю». «Где штаны, там и носки. Где носки, там и рубаха с охранничьей нашивкой». Дядя Митя решил одеваться сидя, потому что саманные стены так и наползали на него. Сидеть было безопаснее. «Слушай, Бельчонок, а давай мы ремонт, что ли, сделаем?» — сказал дядя Митя. «Иди уже в свою психушку, разберусь», — сказала Белла. Обиделась. Вышел в ночь, пахло хорошо. Южным вечером, а еще гнилыми абрикосами. Белла их никогда не убирала. «Хай гниют до зимы», — говорила она. Поскользнулся на абрикосине, йобин-бобин, хорошо, что забор рядом, а не то упал бы. Идти недалеко. Беллина халупа была последней в поселке и самой близкой к психушке. Белла иногда смеялась, что потому-то он ее и выбрал. Но обратный путь спотыкуть всегда был дольше. Дядя Митя это знал и поэтому фокусировал зрение на тропинке. Фокусировал, да не выфокусировал. Нога то и дело соскальзывала в траву. Сергей. Все кабинеты отделения полиции, в котором работал Сергей, были одинаковые, зелено-серые, с грязными подоконниками. Сергея раздражала эта казенная неуютность. А еще его раздражали другие менты. Именно так он их и называл у себя в голове. Менту главное, чтобы пожрать вкусно и поспать сладко. Никакого чувства прекрасного. Однажды Сергей купил у какой-то бабки, на свои купил, 3 кактуса в горшках. На них еще цветы росли, красивые такие, как искусственные. Так он потом ушел в отпуск, и никто их ни разу не полил, и кактусы засохли. Сергей наточил ножом спичку и ковырял ею в междузубье, самым широком, где всегда скапливалось что-то волокнистое, и Сергею было в удовольствие освобождать себя от этой грязи. Сергей хотел бы вылупиться, наконец, из этого душно-ментовского, как-то устроиться или получить хотя бы повышение. Но куда уж тут. «Нам бы маньяка хоть одного», — сказал Сергей другому менту. Этот мент все время нависал над телефоном, водил по нему пальцами, вечно сидел в каких-то приложениях, будто в дерьме копался. За это Сергей про себя называл его говномесом. «И что бы ты с этим маньяком делать стал? Сам бы первый обосрался. Я тут увлекся американскими документалками, Лех. Маньяков ловить не так уж сложно. Надо немного разбираться в психологии и фиксировать каждую деталь. Нафиксируй себе лучше отпуск, заебал уже ныть каждый день». Сергей ничего не ответил, но не потому, что не знал, как подколоть этого говномеса, а потому, что ему было скучно, скучно и устало. Все в городе было скучно и устало. Иногда даже не хотелось что-то такое произносить незначительное, чтобы не добавлять скуки к скуке. «Вот Сашка», — думал Сергей, — «она всегда была интересная. Все делала, как ей вздумается. Я бы, если бы премию получил, поехал с ней за границу. Она же и английский наверняка знает. Помогла бы мне там сориентироваться». «Я бы в Турцию сгонял», — сказал Сергей. «Зачем? За пальмой?» Вот же мудак рогатый, говномес, сидит, пердит, а сам от жизни ничего не хочет, еще и издевается. «Серег, слушай, а можешь без меня попатрулировать? У меня ребенок болеет, жена попросила таблетки купить. Езжай, подкаблучник, сам справлюсь». Сергей достал из междузубья крупный серый комок, скатал в шарик и выстрелил им в центр кабинета, где был теперь один. В другом междузубье остался еще целый шматок курицы, до которого Сергей все никак не мог добраться. Если бы Сашка знала, какой он на самом деле, она бы, конечно, не стала его отталкивать, по крайней мере, не сразу. Но почему-то выходило так, что он не мог выложить перед ней все свое хорошее. Когда он видел ее, всю колючую, напряженную, он и сам становился колючим, непонятно почему. Вот умеет же баба выкрутить мозг. Сергей сел в ментовскую машину, включил радио. Там заиграло что-то любовное, тупорылое, про страдания, но Сергей не стал менять волну. Он двинул в город, а потом, покрутившись по дворам и улицам, понял, что не хочет возвращаться в отделение к ментам-дебилам. Он поехал за город, чтобы продышаться, по дороге, идущей вдоль винно-водочного завода, потому что там, за хутором Суворовский, был холм с видом на городские огоньки. Вот туда и поехал Сергей. Ваня. Ваня сказал спасибо женщине, которая его подвезла, и вышел из машины. Когда она отъехала, он остался у входа на больничную территорию совсем один. В машине ему удавалось притворяться обычным ребенком и отвечать на всякие расспросы про школу. А сейчас с него ошметками слезало все его детство. Он знал, что вот-вот совершит свой первый взрослый поступок, и даже мужской. Может быть, это станет последним, что он сделает в жизни. Ваня шагнул в психбольничные ворота и пошел вперед, в садовый мрак. В его голове наслаивалось разное плохое. Окровавленная Саша, плачущая мама, пряжка ремня, снова окровавленная Саша, снова плачущая мама, его, Ванин, маленький гроб, Сашина красивая, в цветах, могила. Каждая картинка выдавливала из Вани творожистый страх. Этот страх придавал ускорение. Ваня уже почти бежал, он хотел скорее выпрыгнуть из сада, где за каждым деревом сидело страшное, где точно кто-то прятался. Возможно, маньячный отряд, психбольничные партизаны. Ваня кое-что знал о партизанах. Ваня услышал, как треснуло дерево, и совсем побежал так быстро, как только мог бежать. Сад закончился, и Ваня теперь стоял перед большущим газоном, разрезанным углами дорожками. Это был зловещий газон, пустой. На нем, если что, негде было спрятаться. Ваня увидел большое здание с колоннами. Такие он видел разве что в Семигорске, куда они с мамой два раза ездили в цирк. На втором этаже слева моргали оранжевым три окна. Это было не электричество. Это был свет от огня, жертвоприносительный. Ваня решил, что со страхом внутри спасать Сашу нельзя. Он попрыгал, чтобы вытрясти из себя могильные картинки. Походил по кругу, чтобы ощущение жуткого просочилось через спину. Еще попрыгал. Подошел к дереву и поднял с земли палку. Посмотрел в садовую темноту, заглянул в нее, бесстрашно, как заглянул бы мужчина. И Ваня пошел вперед, прямо к подсвеченным огнем окнам. Он думал только о Саше, представлял Сашу. Он не смотрел под ноги, поэтому шагал прямо по траве. Через окна уже было видно затемненную стену и распахнутые шкафы. Хоть бы увидеть Сашу, боженька, пожалуйста, хоть бы увидеть Саше на лицо. В окне появилось дергающееся тело, и Ваня остановился. Жуткое снова всосалось в спину. Тело повернулось, и Ваня увидел зеленое, носатое, страшное лицо. Тело еще подергалось, зеленое лицо отвалилось, и за ним оказалось более страшное, потому что человеческое. Тело вытянуло руку, в руке что-то было. Пистолет. Пистолет! Ваня раскрыл рот, чтобы закричать, но не смог закричать. Он почувствовал, как все жуткое стекло вниз, как в пояснице стало щекотно, а в теле тесно. Ваня забыл, что он Ваня. Забыл про все рыцарское и спасительское. В его голове было пусто, а руки и ноги лишились костей. Он был легкий, маленький и очень быстрый. Ваня вбежал в сад и врезался в мягкое, воняющее отцом. Ваня решил, что его сейчас убьют, и затрясся всем своим бескостным телом. «Тихо, тихо, малец, я сторож, я тут работаю». Ваня перестал трястись и всмотрелся в него. «Я дядя Митя, а ты кто?» Ванина легкость превратилась в бессилие, а бессилие упало тяжестью в ноги. Ваня сполз на траву и заплакал. Он больше не мог бежать, он совсем не знал, что делать. Дядя Митя сел на корточки рядом, в ту же траву, и уперся ладонью в землю, чтобы не качаться. «Там бандит в окне», — сказал Ваня. «У него пистолет, я видел через окно». «А еще там у бандита одна хорошая девушка», — сказал Ваня. «Я должен ее спасти. Помогите! Помогите мне, пожалуйста!» Дядя Митя. Когда малец сказал про пистолет, дядя Митя, конечно, не поверил. Но потом пацан побежал к дороге, и дяде Мите пришлось решать, в какую сторону податься. Тогда-то пистолет и перевесил. «Посмотрю, что они там отчебучили, и вернусь за мальцом», — решил он. Дядя Митя вытряхнул себя на дорожку и понял, что идти стало проще. Услышав про бандита, он немного отрезвился. Окна как-то по-странному горели. Это даха там, что ли, застряла? Даха была нормальная, не то что остальные психи. Он-то навидался всякого. Дядя Митя подошел к двери и подергал за ручку. Заперто. Стал бить в нее кулаками, потом орать. Орал разное. Сначала, чтобы просто открыли. Потом полезла. «Выходите, сволочи, поубиваю всех». Кто-то затопал, бегут открывать, наверное. «Чего тебе?» — сказал из-за двери мужской голос, незнакомый. «Зачем закрылись?» — выкрикнул дядя Митя. А потом Дахин голос. «Ах ты ж предательница страшная!» Говорит. «Мы сделаем здесь психодом. Здание захвачено. И давай ржать». Убежали. Понятно, массовый психоз. Дядя Митя про такое слышал. Что теперь делать-то, бля? Точно посадят.